Мужество в учении Гатамы было положено в основу всех достижений. Нет истинного сострадания без мужества, без мужества нельзя достичь самодисциплины, терпение есть мужество, без мужества нельзя проникнуть вглубь истинного знания и обрести мудрость Архата. Гатама требовал от своих учеников полного уничтожения страха. Заповедано бесстрашие мысли, бесстрашие действия. Само прозвище Гатамы Будды – лев, и его личные призывы идти через все препятствия, как носороги и слоны, показывают, какая глубина бесстрашия была заповедана им. И потому учение Гатамы Будды можно прежде всего наименовать учением бесстрашия. Воины, воины, так зовем мы себя, о ученики, ибо мы сражаемся. Мы сражаемся за благородную доблесть, за высокие стремления, за высшую мудрость. Потому зовем мы себя воинами. Согласно традиции, открытием цепи причинности, 12 недан, ознаменовалось достижение Гатамою озарения. Проблема, мучившая его многие годы, нашла разрешение. Размышляя от причины к причине, Гатама дошел до источника зла. Первое. 12. Существование есть страдание, ибо в нем заключены старость, смерть и тысячи страданий. 11. Я страдаю, потому что я рожден. 10. Я рожден, потому что принадлежу миру бытия. 9. Я рождаюсь потому, что я питаю в себе существование. 8. Я питаю его, ибо я имею желания. 7. У меня есть желание, ибо я имею чувствование. 6. Я чувствую, ибо я соприкасаюсь с внешним миром. 5. Это соприкосновение производится действием моих 6 чувств. 4. Мои чувства проявляются, ибо, будучи личностью, я противопоставляю себя безличному. 3. Я личность, ибо я имею сознание, пропитанное сознанием этой личности. 2. Это сознание создалось вследствие моих прежних существований. 1. Эти существования омрачили мое сознание, ибо я не знал. Принято эту 12-личную формулу перечислять в обратном порядке. 1. Авидья. Омраченность, невежество. 2. Самскара. Карма. 3. Вижнана. Сознание. 4. Камарупа, форма, чувственная и нечувственная. 5. Шад-Аятана, 6 трансцендентальных основ чувств. 6. Спарша, соприкосновение. 7. Ведана, чувствование. 8. Тришна, жажда вожделения. 9. Упадана, влечение привязанности. 10. Бхава, бытие. 11. Джати, рождение. 12. Джара, старость, смерть. Итак, источник и первопричина всех бедствий человечества в омраченности, в невежестве. Отсюда яркие определения и осуждения Гатамою именно невежество. Он утверждал, что невежество есть величайшее преступление, ибо оно является причиной всех человеческих страданий, заставляя нас ценить то, что недостойно быть ценным, страдать там, где не должно быть страдания, и, принимая иллюзию за реальность, проводить нашу жизнь в погоне за ничтожными ценностями, пренебрегая тем, что в действительности является наиболее ценным знанием тайны человеческого бытия и судьбы. Свет, который мог рассеять эту тьму и избавить от страдания, был явлен Гатамою Буддою как знание 4 благородных истин. Первое. Страдания воплощенного бытия, проистекающие из постоянно возобновляющихся рождений и смертей. Второе. Причина этих страданий в омраченности, в жажде самоудовлетворения, в земных присвоениях, влекущих за собою непрекращаемость повторного, несовершенного бытия. Третье.